Глава 24. С Мишкой удалось встретиться лишь через 4 дня. Того просто не было в городе. Лёва подумал еще, может, не стоит ждать, а самому потолковать с Ленкой по душам. Но в итоге не решился. Побоялся завалить дело в самом начале. «Этих мне все равно не обойти», — подумал. «А напрямую в музей сунуться попрут и больше на порог не пустят». Проблемой своей, когда они уже встретились, наконец он в шутливой форме поделился со Шварцманом. Тот согласился, попутно придав лицу серьезный вид. «Ты пойми, старик», — объяснил Мишаня, — «ты просишь посодействовать в деле, за которое по статье пойти, как штаны после арбуза намочить. Хищение музейной реликвии приравнивается к особо опасным преступлениям, тем более, когда оно совершается по предварительному сговору к тому же группой лиц». «Статья!» — он задрал глаза в потолок, перебирая в уме близлежащие. «Статья ломовая просто!» «А почему групповое?» «Я не понял», — удивился Левка. «Ленка найдет и вытащит предмет. Причем тут сговор группы лиц?» «Потому что Ленка тебя первая тут же издаст», — не моргнув глазом, отреагировал Шварцман. «Они все такие суходрищевые, вся их порода». «Нет, сама она баба хорошая, но сдаст без проблем и еще скажет, угрожал и шантажировал». Лёва недоверчиво покачал головой. «Мишань, я не понял, она у тебя что, совсем дикая? Ты ей разве сам не сможешь объяснить, как и что надо делать, если чего?» «Ясное дело, объясню. Ты чего, Левчик? Именно это и скажу, чтобы только так и делала. А ты думаешь, я зачем вообще? Чтоб жену топить? Она, знаешь, хоть и суходрищева, а все же своя. И вообще, чего ради, скажи мне, жопу свою под статью поставлять, а, Лев? Это потому, что у тебя залетный купец на черепушку подписался? Из сатанистов, что ли?» Шварцман сказал это и заржал. Потом закурил и, выпустив толстое кольцо дыма в Гуглицкого, предложил. «Давай лучше сделаем таким образом, старик. Ты отдаешь нам купца, мы решаем вопрос, сами уже. А ты, как посредник, имеешь 5%. Нормально?» Лёва встал и тупо уставился на Мишку. «Ладно, 10%, и не процентом больше». Мишка сделал обиженное лицо и, демонстрируя раздражение, загасил сигарету. «Ты пойми, Лёва, она ж у меня святая почти, суходрищева. Я ж ей еще должен легенду какую-нибудь поднести, красивую, чтоб сломалась. Она ж принципиальная у меня. Не знал? А ты думал, вот так сразу прям и подкачу? Да она меня первого сожрет и с говном смешает. Тут нужен подход, а это денег стоит, сам знаешь». Он поднялся и протянул Гуглицкому руку. «Ну, что, состоялось?» Лёва руки не подал. Вместо этого снова опустился на скамейку. Они встречались напротив памятника Льву Толстому, недалеко от Левкиной Зубовки, там, где начиналась Большая Пироговка. К назначенному месту Шварцман подкатил на новенькой Тойоте Камри, и отсюда следовал прямой вывод, что просто так он не сдастся. И чтобы доказать это несговорчивому Гуглицкому, он повторно присел на скамейку и прикурил новую сигарету. Сентябрь. Любимейший Левкин месяц все еще тянулся и, кажется, совершенно не планировал заваливаться в глухую осень. Лева Гуглицкий любил его за то, что всякий погожий сентябрьский день, пребывающий в постоянной готовности быть вытолкнутым из календаря надвигающейся погодой, которая вот-вот обвалится на голову ветреным, мокрым и противным, будто терпел над собой насилие. Настырно упирался неизбежному и, всеми мышцами не пуская к себе непогоду, перетекал в другой, в следующий и в очередной дальше, до той крайней поры, когда уже не в силах противостоять сильнейшему, не выключал он последний свой рубильник и не выталкивался вза шеи, чтобы уступить место тому, что сходу навалится и заявит о начале пакостных перемен. «Миш, думай, что хочешь. Но только нет никакого купца, точно тебе говорю. Нет и не имелось даже в виду». Этими словами Лёва приступил ко второй стадии переговоров. Шварцман искренне не врубился. «Лёвчик, ты не в себе, что ли?» «Для чего тебе эта хрень? Риску океан, а навару высохшая лужа, как я понимаю». «Тебе ничего не надо понимать, Мишаня», — спокойно отреагировал Гуглицкий. «Просто прими на веру, что эта вещь мне нужна, и дальше моих рук никуда не уйдет. Это я тебе обещаю». И посмотрел ему в глаза. И увидел, что Мишка поверил. А это было уже кое-что немало. Однако также знал, что веры своей в доброе начало Шварцман никогда не предъявит. Не тот человек был Мишаня, слишком уж большой, и нелегкий опыт внутренней эмиграции реял у него за плечами. Был момент в Мишкиной биографии, когда его прихватили довольно крепко, то ли менты, то ли контора, и никто из близкого ему круга не угадывал даже, чем история закончится. Однако концы уже рубили все, попутно складывая удобопонятные версии на случай, если Шварцман откроет рот, после чего непременно начнут заодно с Мишкой топить и кого-то из круга братьев-подельников. Лёвка подельником не был никогда, ограничивал свои контакты с ним мелочевкой. Та семнашка — праздник с клеймами. Из серьезных, достойных разговора была единственным его с Мишкой общим предприятием. Остальное вырастало больше из случайностей и нерегулярных взаимных удобств. Но только никто иной, как Лев Гуглицкий, задавив в себе робость и откинув колебания, явился тогда к Ленке в открытую, не таясь от наружки, и сказал нужные слова о том, что ежели чего, то он Левка не даст пропасть. Сказал и ушел. И не дал бы, точно. Мишка, конечно же, знал об этом и не забыл. Он вообще никому ничего не забывал. Однако прошли годы, и благодарность, так и не отыскавшая для себя оказии проявиться, рассосалась вместе с приходом новых уложений, поступков и капиталов. И то правда, если б Лёвушка тогда пострадал хотя бы финансово или как-то еще ощутимо, то было б, может, о чем подумать, а так что... Овеществить благодарность просто за то, что... Доброй души мужик маловато для нормального человека, согласитесь. Теперешняя ситуация, в которую вовлекал его Гуглицкий, Мишке пришлась по вкусу сразу же. Еще до того, как Лёва завершал окончательно формулировать эту странную просьбу, Шварцман уже мысленно просмотрел расклад. Подвигал пешками туда-сюда, съел слона и убедился в полной безопасности короля с королевой. Тем более, как объяснил сам Лёвка, костяшка это наверняка, если и есть, то не в экспозиции, а заныкана где-то в запасниках, крайних от пригляда. И также стремительно Мишка принял решение в это дело упасть, из которого теперь лишь оставалось выкроить привычный максимум в любом эквиваленте. Привередничать он не станет. «Хорошо, Миша», — помолчав, предложил Гуглицкий. «Наградной кортик Пельше Арвида Яновича, члена Политбюро, именной. Рукоять золота 96-й пробы. Подарок ЦК КПСС. С документами. Отвечаю, что не фуфловый. Ты меня знаешь». Эквивалент был грамотный, это Мишка сразу для себя отметил. Но это же самое обстоятельство его и смутило. Лёва не первый год в их делах. «Сам грамотей каких поищи, расстается с вещью?» А кортик этот был вещь. Уж он-то понимал в этом, Мишка Шварцман. Любой маломальски уважающий себя банкодел с Рублевки схватит и не выпустит из рук. Потом друганам, банкоделам похваляться станет, пальцем в монограмму тыкать. И бабки там не вопрос. Что-то в этом раскладе явно не соответствовало шкале привычно устроенных Мишкиных ценностей, выбивалось, разрушало заведенный порядок жизни. Именно по этой причине, предварительно сделав лицо, он сказал Гуглицкому то, что сказал. Знал, что может вообще остаться ни с чем, но решил-таки идти ва-банк. «Ты в своем уме, Лева?» Удивление его было искренним ровно настолько, насколько того требовала разработка. Он медленно поднялся и отчеканил по слогам. «Кортик, за музейную вещь, выкраденную из того же музея?» И захлопал глазами, изображая не потрясение даже, уход в иную реальность. «Ленка получит срок, а я должен этот самый кортик Пельше воткнуть себе в глотку, что ли?» «Чего ты хочешь?» — сухо спросил Лёва. Разговор этот ему уже начал надоедать, но других вариантов не просматривалось. Подкупать неизвестного сотрудника себе дороже выйдет. Никакой Гоголь потом не спасет при всем желании. Как бы ловко ни перемещался он легкой своей оболочкой и не двигал тяжелые предметы. Мишка снял с лица непонятку и сел обратно, и уже по-деловому сформулировал условия сотрудничества. «Значит так, Лёва, рыцарь в полной амуниции... как это у вас там, латное облачение, и со всем прикидом до нательной поддевки. Комплект, короче». У Лёвы захолодело подмышкой, левой ближней к сердечной мышце. А Мишка продвигался дальше, не выказывая лицом ни малейшего смущения. «У тебя их два, Лёва. Один 14 века, кажется, другой пятнашка, верно?» Лёва кивнул. «Так вот, отдашь 14-го, который, того, что слева у тебя стоит, от окна, от попугая справа». Лёва приоткрыл было рот, но Шварцман жестом руки остановил его. «И еще заберу до дела, иначе...» «Сам понимаешь, Лёвчик, риск попасть на кидняк, как и ненужные разборки, не моя сильная сторона. Так что считай это неукоснительное условие нашей с Ленкой работы по твоей голове. Ну, не по твоей, а по той, что тебе понадобилось. Послушай, Шварцман, а ты хотя бы имеешь представление о том, сколько сегодня на рынке стоит то самое, что ты хочешь поиметь за никому не нужную кость круглой формы?» Тихо спросил Лёва, чувствуя, как буровой станок, включенный на самые низкие обороты, начинает, медленно подымаясь снизу вверх, буром своим наматывать на себя его кишки и селезенку. Само собой, в том же духе, не прибавив громкости, отозвался Мишаня. «А сам-то в курсе, сколько я и Суходрищева моя оттянем на двоих, если дело не выгорит?» «Ну, а не отыщется он там? Тогда как же?» Последний вопрос, который задал Лёва Гуглицкий, был абсолютно справедливым и своевременным. Но, видно, Мишаня и к нему был готов. Он пожал плечами. «Возврат? Какие вопросы?» «За беспокойство накроешь поляну и все дела». «Пора окончать этот бредовый базар», — подумал Лёва и поднялся со скамейки. «Нет? Так нет. Не судьба ему в отрыв уходить. Классику. Пусть тут сидит. В комнатах своих мемориальных и пишет письма со своей души Гоголь нет. Ну не могу я выше себя прыгнуть, не умею». И сказал Мишке уже на прощание. «Только я хочу присутствовать при этом сам. Искать буду вместе с Суходрищевой. Я должен убедиться, что он оттуда, а не с помойки». «Да не вопрос, Лёвчик», — пожал плечами Мишаня. «Вместе так вместе, даже веселей будет». Когда еще через 2 дня Шварцман приехал забирать рыцаря, тот уже был разобран на куски, каждый из которых был нежнейше упакован заботливыми Левкиными руками. Пока Шварцман, взяв на подмогу человека, перетаскивал вниз фрагменты рыцарского облачения, Прасковья стояла рядом и охала вслед каждой упаковки, уносимой из дома чужими людьми. Там, где возвышались оба железных истукана, нынче предстояло торчать всего одному. Гоголь, кося глазом, молча наблюдал за разграблением. Лёва подошел к клетке, просунул палец между прутьев, почесал Гоголю голову и сказал: «Это Шварцман нашего рыцаря уносит, запомни, Шварик!» Судя по всему, печаль события птицы все же передалась, и поэтому, провожая в последний путь, обернутый поролоном финальный кусок истукана, Гоголь откомментировал ситуацию, не сумев удержать себя от прощального слова. «Шварик, зараза! Шварик, зараза! Шварик, зараза!» «Научил уже?» — бросил через спину Мишаня, выходя уже совсем. «Поглядим, что он скажет, когда ты свое получишь. Кто у него заразой будет и кто благодетелем?» В это время другой Гоголь строчил в адрес Аделины очередное неравнодушное послание. «Да, несомненно, во многом могу согласиться я с господином Набоковым в том, что и сам я испытываю отменным образом. Изворотливый лгун? Пожалуй. Быть может, и даже в немалой степени. Однако ж там, где я сатиричен, где насмешлив, где остер против собственного на то порой моего же желания, где не жажду и не борюсь против устремления своего же вычистить и прилизать действительную картину провинциальной и не только жизни народа моего, там я и смею, и могу быть названным изворотливым лгуном, понимая под этим выражением и придавая ему иное, отчасти шутовское значение слова самого». Проводив Шварцмана, Лёва зашел в спальню. Атка, согнувшись у стола крючком, неотрывно считывала с экрана буквы и слова, сыплющиеся на нее, как из пулемета средней скорострельности. «Провозглашая абсурд моей любимой музы, господин Набоков достигает важного уточнения, что абсурдное, а вовсе не причудливое и не комическое, граничит у меня с трагическим». Лёва склонился к экрану и тоже попробовал почитать. Под абсурдным понимает он для себя такую ситуацию, когда нечто, вызывающее жалость, то, что в менее уродливом мире связано с самыми высокими стремлениями человека, с глубочайшими его страданиями, с самыми сильными страстями, оказывается в кошмарном, безответственном мире, какой смастерил именно я. «Понимаешь, чего? Или делаешь вид?» Гуглицкий потер переносицу и уставился на поглощенную чтением жену. «А я рыцаря нашего отдал Шварцману». «В каком смысле?» — пробормотала она, не отрывая глаз от экрана. «Зачем?» «Зачем?» «Затем, за этим, за самым», — вяло отозвался Лёва, удаляясь от письменного стола. «Затем, что голову надо возвращать, Адусик». И уже находясь в дверях и, подергав на всякий случай ручку спальни, добавил: «Голову абсурдисту нашему, башку его!» И вопросительно глянул в потолок над письменным столом. Однако буквы на Аткином экране бег свой не замедлили и не остановили, продолжая столь же стремительно вырисовываться и складываться в очередные слоги и слова. Именно тогда жалкий мой Акакий Акакевич становится у него абсурдно трагическим, поскольку, как человек, он порожден силами, каковые пребывают в подобном противоположении к его человечности.